Что же такое кульминация? В музыкальном произведении это момент, когда главная тема получила максимальное развитие, гремят все инструменты. В литературном это пик накала эмоций, пик конфликта. В сексе, ну, понятно, мы это обсуждали. В публичном выступлении кульминация – это предложение, с которым вы пришли к аудитории. Вот здесь воплощается цель публичного выступления, которую вы на подготовительном этапе, который вы формулировали. Типовая ошибка ораторов – не произносить предложение, не формулировать призыв. Это должно быть обязательно. Представьте, если мужчина делает женщине предложение, и при этом он уклоняется от того, чтобы сформулировать, что именно он ей предлагает. Аудитория должна услышать предложение в прямом или косвенном виде. Ну, положим, вы можете сказать, там, вкладывайте деньги в наш фонд. А можете сказать, у тех из вас, кто присоединится к нам сегодня, уже через год процент составит столько-то, столько. Косвенное предложение прозвучало. То действие, которое вы ждете от аудитории, должно быть произнесено. Кратко и однозначно. Не нужно заставлять аудиторию догадываться, как женщину при предложении. Вернемся к первым главам. Вспомним разговор о цели выступления. Любые ухаживания должны завершаться кульминацией, формулированием предложений. Ну, достаточно об этом. Каким образом подготовить зал к восприятию этого призыва настолько, что вероятность принятия нужного вам решения будет максимальной? То есть, мы сейчас обсудим с вами основную часть. Опишите подробно положение дел на сегодня. Как, допустим, парень делает девушке предложение, он хочет, чтобы она вышла за него замуж, и он, несмотря на то, что она была свидетелем и соучастником всех их отношений, может сказать, мы с тобой встречаемся там столько-то, за это время мы с тобой там ссорились, мирились, ты приходила снова, уходила от меня, но, тем не менее, мы понимали, что мы созданы друг для друга, мы знакомы с родителями друг друга, и они там симпатии и так далее, и так далее. Вы описываете то, что она и так знает, вы постепенно подводите к вашему предложению. Вы можете предложить варианты, каким образом можно было бы поступить, особенно если в зале сидит статусная аудитория. Статусные люди привыкли принимать решения, выбирая из вариантов. Если вы их приводите только к одному варианту, это вызывает внутреннее отторжение. Предложите варианты, и один из вариантов предложите так, чтобы было понятно, что он является наиболее предпочтительным. Всем нам хорошо известно, что человек огорчает какое-то обстоятельство значительно сильнее, чем другое аналогичное обстоятельство позитивное радует. Все связано с тем, что центров тревоги в коре головного мозга больше, чем центров удовольствия. Достаточно человеку сказать, зайди в кабинет к шефу, он тебя искал, и человеку уже плохо. Но если вы скажете при этом, ладно, расслабься, я пошутил, человеку становится хорошо, хотя до этого никаких переживаний у него не было. Закон маятника действует. На рейтинговых телеканалах постоянно сообщения о насилии, катастрофах и так далее. Маятник в минус. То же самое в рекламе. Сначала рекламный ролик пугает нас, потом указывает путь избавления в виде приобретения нужного нам, теперь уже нужного нам товара. Тоже используется закон маятника. Понятно, как он действует. Да? Сначала пугаем, а потом говорим о том, что спасение возможно. Вот точно так же с некоторыми аудиториями хорошо работает закон маятника, когда вы в основной части вашего выступления освещаете проблему настолько глубоко, делаете ее настолько яркой, что люди уже ждут какого-то предложения, которое могло бы позволить от этой проблемы избавиться. Понятно, что закон маятника предполагает, что потом, когда вы маятник качнете в плюс, вы сформулируете предложение, и избежать этой проблемы можно будет, если аудитория последует тому, что вы ей предлагаете. Итак, повторю, закон маятника как вариант основной части. Говорим о проблемах. Основная часть, как я уже говорил, занимает примерно 60% времени выступления. Почувствовав, что зал достаточно озабочен той проблемой, о которой вы говорите, можно формулировать предложение, но не раньше. В каких случаях можно подсократить вступление и заключение? Если вас хорошо представили, вы можете вступление сократить. В тех случаях, если ваше выступление вписано в целую систему выступлений, конференция, положим, и выступающий перед вами уже достаточно разогрел аудиторию, вы тоже можете сократить вступление. Можно сократить вступление в том случае, если аудитория давно ждала встречи с вами. Но это как в сексе, да, прелюдия очень нужна, очень важна, но если он и она давно под столом давили коленки друг друга, ждали, когда разойдутся гости, и вот, наконец, гости ушли, за последним дверь закрылась, вряд ли тут начнется прелюдия, да? Влюбленные, скорее всего, повалят друг друга на пол прямо тут же в прихожей и перейдут к основной части без промедления. Вот точно так же, если вас давно ждет аудитория, и вы видите по лицам, что каждое ваше слово внимает, тут тоже можно вступление сократить или вообще начать с основной части сразу. Заключение. В том случае, если передаете слово следующему оратору. В том случае, если после вашего выступления ответы на вопросы или банкет, фуршет, дискотека. В этом случае можно обойтись без заключения или существенно его сократить. В остальных случаях вступление и заключение необходимы. Повторю, их задача сформировать необходимый эмоциональный фон. Вступление формирует эмоциональный фон для того, чтобы вас выслушали. Заключение – эмоциональный фон для размышления над вашим предложением и для того, чтобы встреча с вами была снова приятна аудитории и желанна. Переходим к следующей теме.